Глава 50. Изабелла. Патрик Ламберт младше меня на 3 года. В свои 52 года он выглядит не старше 40. И хотя молодость его лица сохранила удачная пластика, статность его фигуры относилась исключительно к заслугам природы и спорта. Каждое утро он пробегал по 5 километров трусцой и уже 10 лет неизменно дважды в неделю посещал свой любимый гольф-клуб. А когда выдавались форточки в его плотном рабочем графике, он мог себе позволить увлечься даже большим теннисом или плаванием. Никаких тяжелых весов или командных видов спорта. Только легкость движений, личный рост и неоспоримое лидерство. Его мало что могло по-настоящему заинтересовать. Однако я неожиданно стала для него исключением из правил. Мы познакомились в больнице. Последнее, что я запомнила перед тем, как потеряла память, я иду по тротуару с большой сумкой от Луи Виттона на плече и, держа свой паспорт в руке, пытаюсь отыскать в сумке какой-то важный для меня документ. Мне запомнилось странное ощущение, будто это не моя сумка, словно она слишком дорога для меня. И все-таки я обращалась с ней по-свойски. Придя в себя на больничной койке и осознав, что с моей памятью что-то не так, я так и не смогла отыскать в этой самой сумке никаких документов, кроме своего паспорта. Так что же я могла в ней искать? Почему-то этот вопрос порой терзал меня с такой силой, будто от этого зависело все мое прошлое. Но найти на него ответа я так и не смогла. Роковой для меня момент произошел слишком быстро. Словно чтобы после, вспоминая его, я могла не думать, будто могла что-то исправить. Не могла. У водителя, сидящего за рулем желтого такси, как позже выяснилось, случился сердечный приступ. И в итоге автомобиль выехал на тротуар. Помимо меня пострадало еще двое мужчин. У одного открытый перелом руки, у второго вывих голеностопа. Я бы предпочла сломать себе обе руки и вывихнуть обе ноги, лишь бы тогда при столкновении с выехавшим на тротуар такси не удариться головой о каменную тротуарную плитку и не заполучить злосчастную амнезию. Когда я очнулась в больнице, выяснилось, что я ничего о себе не помню. Ни единого воспоминания. Даже своего имени и возраста назвать не могу. Мою память словно стерли качественным ластиком. Но сначала меня волновало даже не это, а острое ощущение душевной боли. Словно мне пытались ампутировать сердце, но не смогли, и в итоге вырвали из моей ноющей груди большую его часть. Словно я потеряла кого-то. Не свою память и вместе с ней себя, а именно кого-то, очень близкого, возможно, даже не одного. Так сильно у меня все болело внутри. Я вдруг вспомнила такси, и мне неожиданно показалось, будто я умерла за его рулем. Но вместе со мной ушел кто-то еще, словно со мной рядом кто-то находился и умер рядом. У меня на глазах. Я проплакала сутки. Сутки, прижимая руку к грудной клетке в области сердца, словно пытаясь убедиться в том, что его не вырвали. Но всякий раз я с горечью ощущала на его месте ноющую пустоту. Доктора списали мое состояние на депрессию на фоне полной потери памяти. Но я знала, что дело не в моем состоянии, а в состоянии кого-то, о ком я забыла. Я словно кого-то потеряла, и мой мозг, чтобы оградить меня от неконтролируемой боли, отказался открывать мне имя. Или имена. С именем и возрастом мне помог разобраться паспорт. В остальном мне неоткуда было ожидать помощи. За месяц меня так никто из знакомых или близких и не нашел. Сотрясение мозга третьей степени, трещиной в двух правых ребрах и гематомами по всему телу я провела в больнице 30 дней. Первые 5 из них в коме, но мои родственники так и не объявились. Ни одного знакомого человека. Ни одного. Меня так никто и не разыскал. Зато уже спустя неделю моего пребывания в больнице, на второй день после моего выхода из комы, в мою палату вошел Патрик Ламберт. Высокий, стройный мужчина с голубыми глазами и аккуратно уложенными волосами цвета топлёного шоколада. Он явился ко мне в сером костюме, очевидно, дорогого бренда. Ему шел 41 год, но уже тогда он не выглядел на свой возраст. Этот мужчина знал, кто я такая. Он сразу обратился ко мне по имени — Изабелла Палмер. Однако к моему разочарованию, которое едва не утопило мою душу в своей глубине, помимо моего имени и моего рода деятельности, этот человек ничего обо мне больше не знал. Он не знал ни откуда я родом, ни моих родственников. У нас даже не было ни единого общего знакомого. Патрик Ламберт оказался представителем какой-то галереи, о которой, как мне казалось, я слышала впервые. По его словам, за неделю до моего попадания под колеса такси я заключила с этой ныне неизвестной для меня галереей контракт, согласно которому я должна передать ее владельцу три свои неизвестные, нигде прежде не выставлявшиеся работы. Оказывается, я была художницей. До выполнения же мной моих обязательств, согласованных неизвестной галереей со старой мной, оставалось всего немногим больше одного месяца. А я даже не могла вспомнить того, действительно ли я умею рисовать. Все, что я знала о себе к моменту выписки из больницы, это то, что меня зовут Изабелла Палмер. И несмотря на свою моложавую внешность, которая настойчиво твердила окружающим о том, что мне не больше 35 лет, судя по паспорту, уже через неделю мне все-таки должно было исполняться 44 года. Еще исходя из слов Патрика, я была профессиональной художницей. Помимо этой информации, у меня в рукаве было еще три очень важных момента. Мое лечение было целиком покрыто моей же страховкой. Оказывается, она у меня есть. В моем паспорте значился адрес, место моей прописки. И у меня в сумке лежала связка неизвестных мне ключей. Пока я лежала в больнице, Патрик приходил ко мне четырежды, исключительно по пятницам, всякий раз принося мне корзины фруктов, которыми я заедала образовавшееся в моей грудной клетке одиночество размером с неуместно расширяющуюся черную дыру. Мне казалось, будто амнезия — это не самое страшное, что со мной произошло. Словно где-то в мире существовало нечто более страшное, еще неведомое мне, что уже произошло именно со мной, но о чем я еще даже не догадывалась. Моя душа рвалась в клочки от неведения. Патрик стал моим первым знакомым в моей новой и неизведанной никем жизни. В день моей выписки он пообещал приехать за мной и отвезти меня по указанному в моем паспорте адресу. И он сдержал свое обещание, не опоздав к моменту моей выписки ни на секунду. Адрес, по которому он меня доставил, принадлежал дому, в котором могли себе позволить проживание далеко не самые бедные жители Нью-Йорка. Увидев его, я вся задрожала от страха перед неизвестным, хотя и старалась держаться стойко и при своем новом знакомом. Патрик, как и обещал, отправился на поиски правды со мной. Зайдя внутрь дома, мы подошли к швейцару, и Патрик спросил у него, не знает ли он, кто я такая. Швейцар, молодой парнишка по имени Кевин, узнал меня. По его словам, 3 месяца назад я купила в этом доме квартиру под номером 77, но прожила в ней всего 2 недели в начале мая, после чего я здесь больше не появлялась. Выслушав швейцара, мы с Патриком поднялись на 20-й из 30 этажей, и я передала своему напарнику связку неизвестных мне ключей, которые сразу же подошли к замочной скважине квартиры номер 77. К моему разочарованию и одновременно к облегчению Кевин не ошибся. В квартире и вправду никто не жил. Отсутствие хозяина было заметно невооруженным взглядом. В компании Патрика я обследовала новую локацию неизвестной мне моей же жизни. Все комнаты, квартиры, прихожая, раздельный санузел, гостиная, совмещенная с кухней, отдельная гардеробная комната и спальня были очень просторными, даже слишком. Ощущение пространства создавали не только высокие потолки и панорамные окна, но и минимум мебели, будто я в свое время купила только основное — кухонный гарнитур с барной стойкой вместо полноценного стола и кухонную технику. Несколько стульев, диваны и журнальный стол для гостиной, кровать и комод в спальню. В гардеробной нашлась какая-то одежда, по которой можно было судить о том, что я предпочитаю строгий стиль. В холодильнике обнаружились пельмени, по сроку годности и качеству которых можно было сказать, что они уже испортились, и, судя по всему, я не была привередлива в еде. «Наверное, готовить не умеешь», — ухмыльнулся Патрик, и я улыбнулась ему в ответ. Как оказалось позже, готовить я все-таки умела. И делала это превосходно. Особенно любила выпекать пироги и сооружать торты, словно в моей прошлой жизни было достаточно поводов, чтобы заниматься выпечкой и глазурью. Но что самое странное, я наизусть помнила рецепты со всеми их пропорциями. Почему? Зачем моя память сохранила именно рецепты? Я не знала. Но точно ощущала, что ни кондитером, ни поваром я никогда не была. Хотя у меня и было чувство, словно прежде я готовила больше, чем могла бы съесть одна. В моей готовке словно было сбито чувство меры. Поэтому первое время мне приходилось выбрасывать в мусорку то, что я не успевала съесть из собственноручно приготовленного. И все равно я продолжала готовить больше, чем мне было необходимо, никак не в силах отрегулировать пропорции ингредиентов в своей голове. Может, когда-то я готовила для каких-нибудь голодающих? Иначе как объяснить мои апартаменты и успешную карьеру художницы, никак не вяжущуюся с пристрастием к готовке? Мои соседи оказались совершенно отстраненными и бесконтактными людьми, запертыми в своих тесных офисах днем и дорогих апартаментах ночью. Из всего дома меня не знала ни единая душа. Я словно оказалась не в том месте, не в то время, совсем одна, вдали от своего настоящего дома и настоящей жизни. Мне не оставалось ничего, кроме как работать. Уже через 3 недели я должна была передать картинной галерее 3 свои работы. В гардеробной комнате я нашла несколько картин со своей подписью. По крайней мере, точь-в-точь такая же роспись, как и на картинах, стояла у меня в паспорте. Значит, картины были моими. Я еще не скоро научилась вырисовывать свою мудреную, красиво закрученную роспись. Однако со временем и это у меня получилось. Изучив же те немногочисленные работы, которые мне остались от прошлой меня, я примерно поняла, как именно и что я прежде рисовала. Странно, но оказалось, что я много помнила о живописи, стиле, направлении, школы, художники. Все проносилось у меня в голове, словно разноцветные стеклышки калейдоскопа. Здесь же, возле картин, я обнаружила ящик с красками и холсты. Впоследствии именно это меня и спасло. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год я, не переставая, работала. За 3 недели я нарисовала вместо 3 сразу 8 картин. Итог бессонницы и нежелание выходить на шумные улицы Нью-Йорка. Не знаю, как это у меня получилось, но в те дни я рисовала без остановки. В конце месяца Патрик с трудом помог мне выбрать 3 лучшие работы. По его мнению, ни одну из моих картин нельзя было оставлять без внимания. Мне тогда казалось, что он льстил. Отдав картины Патрику за неделю до обозначенной в контракте даты, в тот же день я нашла сейф, спрятанный в стенке своего кухонного гарнитура. Сначала в качестве ключа я ввела дату своего рождения, но она не подошла, и тогда я ввела цифры 10201030. Не знаю, почему они пришли мне в голову, и до сих пор не могу даже предположить, что бы они могли означать, какой смысл нести. Но они подошли. Еще одно доказательство того, что я нахожусь в своей собственной квартире. С замиранием сердца я осмотрела содержимое сейфа. Водительское удостоверение, документы на автомобиль и ключи от него, документы на владение квартирой, в которой я в данный момент проживала, и прочие немаловажные документы с моим именем. Но что меня поразило и впоследствии неоднократно спасло, это 55 тысяч долларов наличными. Итак, у меня была собственная недвижимость недалеко от центра Нью-Йорка, собственный автомобиль и собственный сейф с 55 тысячами. А еще я знала точную дату своего рождения и свое полное имя. И все равно меня ожидали 10 лет и 9 месяцев кромешного одиночества. Ни семьи, ни друзей, ни знакомых, ни врагов. У меня не было никого. Только Патрик, с которым мы регулярно 1 раз в месяц выпивали пиво в баре за углом. Мне пришлось буквально начинать с нуля. Словно я вовсе не прожила свои 44 года. Словно прожила 30, от силы 35 лет, и в моей жизни не произошло ничего особенного или действительно стоящего, о чем мне бы стоило не забывать. Мне будто дали чистый лист с красками и сказали одно единственное слово — «рисуй». И чтобы не сойти с ума, я приступила к этому процессу, за первый год своего кромешного одиночества ни разу не притронувшись к цветным краскам, только черный, белый и их немногословные оттенки. Другие цвета перестали для меня существовать вместе с моей прошлой жизнью, которая, как подсказывало мое мироощущение, была слишком хорошим, чтобы я имела право его забывать. Но я забыла. Я помнила рецепты вплоть до мельчайших пропорций, постепенно вспоминала, как рисовать, но Нью-Йорк я так и не смогла вспомнить. Ни единая улочка или место, даже самое популярное среди туристов и горожан, не казались мне хоть немного знакомыми. Год за годом я поражалась тому, что город, в котором я жила прежде, чем утратить свою память, сейчас казался мне не просто чужим, но даже враждебным. Первые несколько лет моя дезориентация в Нью-Йорке никак не хотела рассеиваться. Однако прошли еще годы, и этот город все-таки стал моим. Не родным, не близким, не любимым, но моим. Те картины, которые я по контракту передала галерее спустя 3 недели после моей выписки из больницы, неожиданно произвели фурор у местной публики. Найдя же свой сейф, я смогла вернуть Патрику деньги, которые он мне одолжил, когда помог мне отыскать мое место жительства. Первые, самые страшные месяцы я жила исключительно на найденные деньги. Но вскоре владелец популярного выставочного зала, организатор аукционов и, по совместительству, старый друг Патрика, проникся моим творчеством, и мы стали сотрудничать. Даже подписали выгодный для меня контракт, однако наше сотрудничество продлилось всего 1,5 года. Я вынуждена была разорвать с этим человеком деловые отношения из-за его домогательств, и в итоге вновь начала жить за счет заначки из сейфа. Узнав о произошедшем от кого-то из наших общих знакомых, к тому времени у меня в Нью-Йорке уже появились знакомые, Патрик расторгнул дружбу с этим человеком и вновь пришел мне на помощь. Незадолго перед этим он стал владельцем той самой галереи, в которой выставлялись мои первые картины. Можно сказать, что тогда он пришел к вершине своей славы, которую до сих пор не покидал. Мои картины вновь начали выставляться и продаваться в уже его галерее, и мы с Патриком стали видеться чаще, чем один раз в конце месяца в баре за углом моего дома. Вскоре я заметила, что мой друг ко мне неровно дышит. Мне это не понравилось, и я не скрыла этого. Патрик был женат, и хотя я была в курсе того, что он был несчастлив в браке, сам факт того, что за мной может ухаживать женатый мужчина, казался мне аморальным, и в первую очередь именно с моей стороны. Патрик выслушал мои убеждения невозмутимо и также невозмутимо продолжил делать мне комплименты, приглашать меня на чашку кофе и иногда дарить 1 или 3 алые розы. Он сказал мне, что ему просто хочется иногда проводить время с красивой и умной женщиной, которая называет его по имени, а не по фамилии. Немного подумав, я все-таки стала для него понимающей подругой, способной с благодарностью принять комплимент, цветок и оплату за кофе. Я просто удовлетворяла его естественные потребности быть приятным мужчиной для женщины, которая ему приятна, и просто не могла подставить того, кто все это время протягивал мне обе свои руки для безвозмездной помощи. Трагедия его брака была проста и сложна одновременно. Он не мог простить жену за измену. Несколько лет назад он случайно узнал о том, что у нее был серьезный роман с его бывшим подчиненным. Этот роман продлился 1 год, а Патрик узнал о нем лишь после того, как все закончилось и прошли годы. Патрик решил сохранить этот брак ради их 5-летнего сына. Однако охладел к своей супруге настолько, что в конце концов перестал выносить ее присутствие в своей жизни. Спустя 3 года после того, как я вернулась в галерею, которая теперь принадлежала Патрику, он развелся. Его сыну тогда было всего 10 лет. Но, как ни странно, он понял решение отца. Возможно, потому что он видел, как его мать, все это время упорно играющая роль жертвы, уже спустя месяц после развода с мужем завела новые отношения и в течение следующих 5 лет сменилась 10 мужчин разных мастей и социальных статусов. На момент развода Патрика мой паспорт упрямо утверждал, что мне исполнилось 49 лет. Значит, прошло 5 лет, а я так никого и не нашла, и меня тоже никто не нашел. Новые знакомые, коллеги, соседи и никого из старых добрых друзей. Мысль о том, что я никому не нужна, теперь посещала меня ежедневно. И все же где-то в глубине души я ощущала, что это все неправда, что где-то есть как минимум 1 человек, который ожидает моего возвращения. Я так сильно хотела в это верить, что выдумала эту ложь, чтобы утешать себя за пятничной бутылкой пива в баре старика Джо. И это работало. Я буквально жила ради этого 1-единственного, выдуманного моим воспаленным и уставшим от попыток вспомнить подсознанием человека, который будто бы где-то на краю света ожидал моего возвращения. И кого на самом деле не существовало, как и того края света, где он мог бы меня ждать. Как же я была одинока. Этого никто и никогда не сможет понять и, к сожалению, отнять у меня. Я бы отдала все на свете, чтобы забыть об этом одиночестве, о его пожирающей силе, о его пугающей пасти, пережевывающей меня всю без остатка ежедневно, ежечасно. Я была совершенно одна в большом мире, большом городе, большом доме, большой квартире. Такая маленькая во всем таком большом. Везде и всегда. Одна. Одна, одна. После развода Патрик стал ухаживать за мной более настойчиво. Возил меня по улицам Нью-Йорка на своем дорогом серебристом кабриолете, дарил пышные букеты роз, расширил до бесстыдных размеров выставку моих картин, отдав под нее целый зал, но я никак не могла ответить ему взаимностью. За последующие 5 лет его холостяцкой жизни мы так и не смогли сойти с мертвой точки наших отношений. Только ухаживание и ничего больше. Патрик невероятно трезво осознавал, что не сможет быть со мной полностью вместе, пока я не расставлю все точки над «и» в своем прошлом. Поэтому на протяжении 5 последних лет он продолжал одаривать меня ухаживаниями, не решаясь требовать от меня больше моей улыбки. Но одновременно он был не из тех, кто способен жить одними надеждами. Ему необходимы были гарантии, и я пообещала ему, что отвечу на его чувства, если он найдет для меня мое прошлое. Мы договорились. Мое прошлое в обмен на мой ответ. Все это время он вел частный розыск по всем штатам, и его безумно злил тот факт, что он не получал результата. 1.5 года назад его озарила догадка. Вдруг я не местная? Не просто не из Нью-Йорка, а вообще не из США? Может быть, даже не из Северной Америки? Эта мысль для меня стала идеей фикс. Теперь я жила ей. Я верила в нее. Я жаждала перестать быть одной из сотен тысяч однажды и навсегда пропавших без вести людей. Все произошло так внезапно и настолько резко, что я, готовящаяся к этому моменту целое десятилетие, вдруг оказалась совершенно неподготовленной. Мы с Патриком сидели на диване у меня в гостиной, пили вино и обсуждали грядущую выставку, когда он достал из внутреннего кармана своего пиджака распечатку с цветным фото. С моим фото. Несмотря на то, что на нем была изображена женщина моложе меня, я была уверена в том, что это я. Это была распечатка из какого-то неизвестного мне полицейского участка. Я была подана в розыск, но не здесь, не в Нью-Йорке, не в США и даже не в Америке. Изабеллу Палмер разыскивали в Великобритании. Дело уже давно считалось просроченным и официально закрытым. Меня объел шок, страх, ужас. Он сделал это. Патрик сделал это. За 10 лет и 9 месяцев моей пустой жизни он нашел первую настоящую зацепку. Меня кто-то когда-то искал. Значит, меня все-таки кто-то потерял. Главное, чтобы этот кто-то все еще был жив. Все еще помнил меня, все еще ожидал моего возвращения. В момент, когда Патрик вручил мне эту первую ниточку с моим прошлым, я впервые почувствовала к нему нечто большее, чем просто дружбу. Лишь спустя несколько дней я вспомнила, что тем вечером он отчаянно тянул время, прежде чем отдать мне эту распечатку. Возвращая мне мое прошлое, он боялся меня потерять в настоящем. Тем вечером перед своим уходом он сказал мне, что у него нет шансов создать со мной будущее, если он хотя бы не попробует воссоединить меня с моим прошлым. 5 лет назад он пообещал мне довести это дело до конца, и он довел его до конца. Следующий шаг должен быть моим. Патрик связал меня со своим человеком из Лондона по имени Майкл, который, в свою очередь, связал меня с теми, кто мог оказаться моей потенциальной семьей. Получив положительный ответ из Лондона, мое сердце едва не разорвалось на части от неожиданного осознания того, что я возвращаюсь домой. Слово «дом» наконец обрело смысл в моей жизни. Покидая свою уже обжитую квартиру, я думала о том, что теперь больше никогда не буду проводить праздники в одиночестве. Особенно Рождество. Если мои родственники из Великобритании окажутся не такими, каким я их ощущала или хотела видеть, тогда я останусь с Патриком. Сделаю его счастливым и буду с ним счастлива. Не знаю почему, но я была уверена в том, что я умею любить. Если захочу, полюблю Патрика так, как никто его никогда не любил. И он меня полюбит тоже. Так сильно, так неразрывно. Но сначала я узнаю, что там, в моем прошлом. И, наконец, сделаю выбор. Возможно, я выберу Патрика, который за эти долгие годы стал мне почти родным. Или все-таки захочу остаться с родными, которые давно стали для меня чужаками с неизвестными мне лицами. На момент своего отъезда из Нью-Йорка я ни в чем не была уверена. Не уверена я и сейчас. И все же одно лицо я узнала. Оно было моим отражением, пугающе похожим и разжигающим мою остывшую за 10 лет и 9 месяцев кровь. У этого отражения было очень красивое имя. Таша.